Короткие рассказы для детей. История 330. Дает снег, как волну. Псалом 147, стих 5. Дети всегда радуются, когда идет снег. Они радостно кричат: «Снег идет! Снег идет!» Как красиво выглядят снежинки, падающие с неба. И вот дети весело поют. В зимнем воздухе кружатся, словно пух, снежинки, и на землю опадают белые пушинки. Дети выглядывают из крестьянского дома и наблюдают за снегопадом. Маленький Йорг от радости подставил шапку, чтобы собрать в нее побольше снежинок. Наверное, он хочет занести их в комнату и показать бабушке. Но из этого вряд ли что-то получится, ведь если снег попадет в теплую комнату, то что случится? Да, снег превратится в воду. В Слове Божьем написано: «Дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее, способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест». Это слова из книги пророка Исаии, 55 глава, 10 стих. Снег приготавливает почву к будущему посеву. Вот так и Слово Божье способствует в нашем сердце росту небесных плодов. Это значит, под Его воздействием мы так преображаемся, что становимся похожими на Иисуса Христа. Вот в дверях стоит отец и держит на руках малыша. Он повязан большим фартуком, а на ногах теплые башмаки. Самого маленького мама держит на коленях. Старшая сестренка сидит рядом с мамой и говорит малышу: «Посмотри, какой снег белый! Таким белым должно быть и наше сердце, и ангелы Божии одеты в белое платье». Когда Иисус был с учениками на горе, Он преобразился. Его одежды сделались белыми, как снег, потому что у Него было чистое сердце. Но малыш всего этого еще не может понять. А вы понимаете уже или нет? Если нет, то мама вам объяснит. Вот дети расселись близко вокруг мамы и чувствуют себя очень уютно. Один из них ест булочку, а курочка надеется получить тоже что-нибудь съедобное. Бог радуется, если мы зимой заботимся о зверях, ведь Он тоже печется о нас. Звери зимой часто не находят корма. А что делает бабушка? Она рубит полено на щепки. Ими легко растопить печку, чтобы комната наполнилась теплом. Позади всех стоит маленький Ганс. Он громко кричит: «Бог дает снег, как волну! Он так красиво все сделал!» Откуда он это знает? Ганс прилежно посещает детские собрания, и как раз сейчас, в предрождественское время, они учат стихи и песни о рождении Иисуса Христа. Давайте будем молиться и благодарить Бога за то, что Он посылает нам зимой чистый белый снег. Попросим Его омыть наше сердце, чтобы оно стало белее снега.